Глава пятая. Константин что-то спрашивает и записывает. Я что-то отвечаю, не в состоянии поднять глаза. Напряжение нарастает, готовое выплеснуться непрошенными слезами. «Проходи на кресло, я тебя посмотрю». Издалека слышу голос доктора. «Да не трясись ты, все нормально». «Ты считаешь это нормально?» Взрываюсь я и шиплю. «Ты специально посоветовал мне пойти на консультацию к другому врачу?» «Я же не один гинеколог в городе, и это случайность, что ты пришла именно ко мне. Поэтому марш на осмотр!» «Но ты ведь подозревал, что я пойду к лучшему. А ты ведь лучший?» «Ну, у нас в городе еще три клиники. Прими сегодняшнюю ситуацию как перст судьбы!» С усмешкой говорит Константин, направляясь к умывальнику. Захожу за ширму, снимаю трусики и взгромождаюсь на кресло, которое с недавних пор стало для меня пыточным. Константин подходит и вставляет влагалищное зеркало, заставляя меня вздрогнуть. Осмотр заканчивается довольно быстро, и гинекологический инструмент заменяет горячий язык доктора. «Костя, что ты творишь?» – шепчу я, задыхаясь от нарастающего наслаждения. «Продолжаю осмотр», – также шепотом отвечает мужчина. Его язык проникает в мою мокрую щелочку, вызывая бурю эмоций, протяженный стон. Доктор вылизывает каждую складочку, втягивает в рот затвердевший клитор, посасывает его, прикусывает. Одна рука Константина накрывает мою грудь и сжимает. Пальцы перекатывают сосок через ткань платья и бюстгальтера. Пальцы второй руки проникают в мою тугую дырочку и начинают двигаться медленно, погружаясь все глубже. Фейерверк оргазма накатывает внезапно и ярко. Я глубоко, шумно дышу, понимая, что слишком громко не могу проявлять эмоции. Хотя хочется кричать от удовольствия. «Расслабься», — хрипло шепчет доктор. Не замечая, когда мужчина меняет дислокацию, и его губы оказываются рядом с моими. Вместо пальцев в моей попке занимает горящий, подрагивающий член. Резкий толчок заставляет выгнуться, а его настойчивые губы выпивают мой крик. Шлепающие и хлопающие звуки разлетаются по кабинету, рикошетят от стен и врываются в уши, заставляя двигаться быстрее. Мои ноги лежат на плечах Кости, а он продолжает вколачиваться в мой анус, растягивая сфинктер до предела и наполняя до краев. «Еще, еще, еще!» Бессвязно повторяют мои губы, заставляя доктора наращивать темп. «Еще немного, я улетаю!» Прихожу в себя от движений внутри. Костя не прекращает быстро двигаться, оккупировав мою мокрую щелочку. Ноги снова покоятся на кресле, а мужская рука сжимает мое горло, ощущая, как под его пальцами бешено пульсирует жилка, копирующая стук моего сердца. Доктор рычит, сцепив зубы, запрокинув голову. Тугая горячая струя орошает мое лоно, заставляя распадаться на осколки все мое тело. «Осмотр окончен», — нежно шепчет Константин в ушко, отчего я жмурюсь, как сытая кошка. Мне на живот ложится салфетка, которой я быстро привожу себя в порядок. Надевая нижнее белье, на трясущихся ногах подхожу к столу и опускаюсь на стул. Костя успел открыть дверь и сесть за стол. «Марина, я выпишу тебе направление на анализы. Ты сейчас пойдешь в лабораторию и сразу сдашь все. Как только результаты будут готовы, я позвоню. Только номер напиши». Я быстро царапаю на листочке номер своего мобильного и на негнущихся ногах выхожу за дверь. «Спасибо, доктор», — говорю, на мгновение задержавшись на пороге, и быстро спешу в сторону лаборатории. Посещение лаборатории проходит на удивление очень быстро, после чего я направляюсь в сторону дома со стойким желанием собрать вещи Артема и сделать генеральную уборку. Сумки с вещами моего бывшего гражданского мужа стоят у входной двери. Квартира сияет чистотой, а я умиротворенно сижу на диване, наслаждаясь классической музыкой, льющейся из колонок стереосистемы и чашечкой ароматного кофе. Мою идиллию прерывает скрежет входного замка. Спешу к двери, Распахиваю ее и лицезрю Артема с огромным букетом цветов. «Малыш, кто у нас с замком?» спрашивает, пытаясь войти в квартиру. Я его сменила, спокойно отвечая, преграждая ему путь. «Зачем?» Недоуменно смотрит на меня, все еще пытаясь переступить порог. Я подозревала, что отдавать ключи ты откажешься. Вот и подстраховалась. Говорю я, выставляя сумки за порог. Твои вещи я собрала. Так что, счастливо оставаться? Малыш, зачем торопиться? Давай спокойно поговорим. Кстати, это тебе. Мужчина протягивает мне букет. Ты ж знаешь, как я тебя люблю. Малыш, не спеши, пожалуйста. Артём, я уже все решила. Давай не будем возвращаться к этому вопросу. Не хочу больше разговаривать об этом. Забирай вещи и уходи. Пытаюсь закрыть дверь, а Артём подставляет ногу, не давая ее захлопнуть. Нашла мне замену? Он рвет дверь на себя, но я к этому готова. Толкаю его изо всех сил и тут же захлопываю. А это тебя уже не касается. Говорю с закрытой двери. Иду на кухню. Эта схватка высосала из меня последние силы. Опускаюсь на стул и роняю голову на руки. Может, действительно я маньячка, зацикленная на материнстве? Мы ведь всего 3 года прожили с Артемом, и у нас еще достаточно было времени, чтобы спокойно ждать, когда я забеременею. Господи, я уже ничего не понимаю. Правильно ли поступаю с Артемом? С собой? С Костей?